Зачем она не спит? Что с ней? И жаль себя, и свою молодую загубленную жизнь, как мне представлялось в эту ночь. В воздухе чувствовалась свежесть. Небо уже отливало утренней красной зарей. Варенька заснула безмятежным сном, а я все еще сидела у растворенного окна. Но усталость берет свое, и, помолившись на небо, так как в комнате не было образа, я легла и заснула молодым девичьим сном. На другое утро мы все сидели за чайным столом, когда вошла в столовую монашка, как звала ее Наталья Петровна. «Марья Герасимовна, это ты? Здравствуй, милая! Откуда?» — спрашивает Марья Николаевна. «А, Марья Герасимовна!» — приветствует ее Лев Николаевич. «Из Тулы, матушка, из монастыря! Пешком шла, страсть устала!» «Садись, садись, чаю налью», — говорит Наталья Петровна. Пока Марья Герасимовна пьет чай, скажу несколько слов о ней. Она была крестной матерью Марьи Николаевны. Это было так. У матери Марьи Николаевны было 4 сына, когда она снова ожидала ребенка. У нее, по словам тетушки Пелагеи Ильиничны, было страстное желание иметь дочь. Она дала обещание, что если родится дочь, ей будет крестной матерью первая попавшаяся женщина, которая поутру встретится на дороге. Совет этот дала ей одна из странниц, посещавших их дом. Когда в 1830 году, 7 марта, родилась дочь, то в Тулу был послан старый слуга для исполнения обета. Помолившись Богу, как мне рассказывали, вышел слуга на улицу. Он еще с вечера приехал в Тулу. Навстречу ему попалась монашенка из Тульского женского монастыря. То была Марья Герасимовна. Она была полуюродивая, скорее же притворялась ею, сухощавая, высокая, с небольшими хитрыми серыми глазами. Она с легкой усмешкой глядела на людей. В молодые годы Марья Герасимовна в мужском подряснике ходила по городам и селам и избирала на монастырь. Лев Николаевич часто наводил ее на тему ее странствований и со вниманием слушал ее рассказы. Она послужила ему в «Войне и мире» типом странниц у княжны Марьи. А то, бывало, Лев Николаевич скажет ей: «Ну-ка, Марья Герасимовна, затяни своим духом восхищаться!» И монашка фальшивым ровным голосом затянет на божественный мотив: «Своим духом восхищаться, в скорбях мира нам спастись, в мир мы посланы трудиться, молитвой к Богу вознесясь». «Посмотри на выражение ее лица», — скажет Лев Николаевич, — «как оно значительно и серьезно». Матери Марьи Николаевны все же не пришлось радоваться на дочь. Она вскоре умерла. «Ты что же это, Марья Герасимовна, со странствования пришла? Куда Богу молиться ходила?» — спросил Лев Николаевич. «К Троице Сергию ходила, батюшка, угоднику поклониться», — говорила Марья Герасимовна, с видимым удовольствием выпивая бесчисленное количество чашек чая. «Христа ради ходила, ни гроша с собой не брала». «Что ж, подавали тебе?» — спросила тетенька. «А то как же, матушка? А уж купцы тогда им Бог здоровья щедро дают». «Марья Герасимовна, а многих ты там ограбила?» — спокойным голосом улыбаясь, спросил Сергей Николаевич. Варя, Лиза и я невольно засмеялись, хотя...